По вопросу воспитания вчера три вопроса передали. Может, они из одного места. На одной бумажке они были записаны. Один вопрос. Что значит «хорошо управляющий домом своим»? Это из 1 Тимофея, 3 глава, 4 стих. Епископ, он должен быть хорошо управляющий домом своим. Но я думаю, вопрос здесь именно в том, что подразумевается под словом «управляющий». Да? Получается, как будто немножко такое, ну, как бы раздвоение. Мы, с одной стороны, говорим, что муж или служитель, он должен хорошо управлять домом. А как же он управляет, если его дома нет? Как он может хорошо управлять? Ну, здесь, я думаю, под словом «управляющий домом» подразумевается, скорее всего, в первую очередь, духовная сторона. Потому что дальше идет речь о том, что тот, который... Ну, не может управлять домом своим. Следующий стих сразу. Можно и прочитать эти два стиха, как здесь сказано. Первое послание Тимофею, 3 глава, 4 и 5 стихи. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честности. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей?» То есть, кто не умеет управлять собственным домом. Но в церкви, я думаю, когда идет речь о заботе церкви, то мы здесь понимаем очень ясно, что идет речь больше о духовной заботе, да? В церкви. Или как? Духовная забота в церкви имеется в виду. И, вероятно, здесь в домашних условиях тоже имеется в виду вот эта духовная забота. То есть управляющий домом своим и детей, содержащих в послушании, это имеется в виду, умеет влиять на детей. Духовно. И тот, который умеет влиять на детей духовно, тому можно поручать служение в церкви. Ну и я думаю, конечно, вопрос здесь может стать, как влиять на детей, вот как на них духовно влиять. Это может больше личным примером, хотя мы вчера останавливались вот на таких примерах, как Давид сам был мужем по сердцу Божию, богобоязненным человеком. Ну и много таких мы мест в Писании или примеров в Писании встречаем, когда отец верно служил Богу и до смерти своей оставался верным, а дети его все равно почему-то не шли тем путем, которым шел отец. И я думаю, что здесь еще как раз вот другая сторона должна у нас приниматься во внимание. Не только личный пример, а и постоянная тревога и ответственность, ну, за детей наших, чтобы мы не снимали с себя. Потому что много, вот много в детях наших или в жизни наших детей встречается такого непредвиденного, что, ну, мы со своей стороны, даже у нас способности просто нет такой предусмотреть или предотвратить, или как-то воспитать, или даже наставить его. И вот здесь нужна мудрость от Бога. Здесь нужно, чтобы, может, Бог... Ну, что-то переменил в его сердце, в обстоятельствах, чтобы Бог как-то на него повлиял. И я думаю, что в этом вопросе, особенно в вопросе воспитания, ну, как-то мы, чем больше приходим к выводу, что сами мы с этим вопросом не справляемся, тем легче будет нам воспитывать. Потому что мы чаще будем склоняться на колени, чаще, может быть, будем уединяться, может быть, будем назначать посты. Ну, чем глубже мы будем видеть эти проблемы в детях, тем благополучнее будет воспитание. Второй вопрос был, ну, я не знаю, понятно вообще, что означает «хорошо управляющий дом»? Пожалуйста. Угу. Идет речь о женах, то там идет речь о том, чтобы содержать дом. Ну, больше, ну, как бы, порядок, да, или, ну, не только порядок, а вообще забота имеется в виду больше материальная, да? Ну, или такое вот земная забота. Хотя она, ну, тоже, когда я так рассуждал тоже об этом, думаю, если человек духовный и управляет духовно, ну, или заботу духовную проявляет, оно как-то, вот материальная сторона, она все равно не может тогда остаться в стороне. То есть у духовно чистого он будет и о материальном также заботиться. Ну, в смысле как? Вот если для человека вообще чистота это, ну, свойственно. Он всегда стремится к чистоте. Поэтому, когда управляющий домом, здесь имеется в виду на первом месте, конечно, духовная забота или попечение о духовном, ну и материальная сторона тогда уже будет тоже учитываться, усматриваться. Здесь, конечно, ни в коем случае нельзя понимать, что управляющий домом – это только, ну, в земном. Вот как брат пояснил, немецкий перевод говорит, это тот, который предстоит за свой дом. Ну, если я правильно понял так, перевод немецкий, да? То есть тот, который как бы в пролом встал за дом свой. В немецком переводе так сказано. За управляющий домом. Поэтому здесь имеется в виду больше духовная забота. Ну, еще один вопрос был. Не дадим ли мы повода детям к лицемерию, говоря им, что на нас смотрят со стороны, чтобы дети лучше вели себя? Ну, я думаю, этот вопрос возник вчера у нас в беседе, мы так немного затрагивали эту сторону, что наше положение, оно как бы ставит нас во свет, да? Не может город укрыться. И стоящий наверху горы, он не может укрыться. На нас смотрят. Ну и, конечно, хотим или не хотим, смотрят и на наших детей. Конечно, здесь есть опасность, что может это и воспитать лицемерие в детях. Ну вот один брат, он делился так, говорит, родители в нем лицемерие воспитали. Ну он уже взрослый сейчас, сам имеет семью. А говорит, родители лицемерие воспитали во мне. А как? Каким образом? Значит, они наказывали, вернее, не наказывали, а заставляли его просить прощения тогда, когда он внутри еще не прощал. И действительно до этого не доходил. Ну, просто внешне. Вот поцелуй, примирись, и все. Я, говорит, эту внешнюю сторону делал для того, чтобы родители не наказывали. А само вот это зло, оно продолжало в сердце кипеть. Ну, и тут получается, что то же самое, если, вот беседа наша вчерашняя. Как вы думаете, она для чего? Для того, чтобы мы могли теперь приехать домой и детям нашим сказать. Дети. Вот смотрите, вы дети служителей. На вас смотрят, ведите себя прилично. Для этого мы провели беседу. Ну, как вы поняли? Я думаю, можно и им сказать когда-то об этом. Но больше здесь мы беседуем для того, чтобы мы как-то сами больше понимали наше положение, да, которое мы занимаем. На самом деле, просто мы сами себя поставили в такое положение, согласившись на труд или согласившись, служить Господу, да? А раз, даже, я думаю, вот когда мы обратились к Богу, стали Его детьми, уже мы встали в такое положение. Ведь нас люди как воспринимают? Мы, люди, обложены немощью, да? Все равно согрешаем, так или нет? Нет, мы такие и остаемся. А воспринимают люди как? А люди воспринимают, это человек Божий. Люди уже относятся к нам все равно по-другому. Они нас воспринимают-то по-другому. И поэтому, конечно, нам нужно помнить все-таки, чьи мы дети, да? Я имею в виду, если вообще мы говорим о том, что мы дети Божьи. А встав уже в положение служителей Господних, конечно, нам нужно на это обращать внимание. Не то, чтобы воспитывать только внешнюю сторону и теперь показать вид служителей Господних, а действительно расти до такого соответствия. Встав в такое положение, на нас больше внимания обращается. Конечно, поэтому я думаю, что опасность здесь есть воспитать лицемерие в детях. И в этом и сложность будет опять воспитания, да? Усложняется. Но все-таки мы не можем снимать с себя эту ответственность и не говорить об этом детям. Тоже не можем. Потому что, как-то их нужно учить и жертвовать. Их нужно учить, и чтобы они добровольно к этому пришли. Я тоже не знаю, как и в своей семье. Часто дома не бываю. И как-то трудно детям привить это, чтобы они ту работу, которую они выполняют с детства, может быть, с раннего детства, например, дети в 10, в 11 лет, они уже полностью должны были, сына, два сына у меня, они вместе идут, погодки. И они уже в 10, в 11 лет должны были полностью за хозяйством следить. И в сарае чистить, и управляться там. Понятно, для них это тяжело, правильно? Они физически устают. Поэтому другой раз надо и ободрить, другой раз надо и помочь, и не оставить это все. Пусть они там сами занимаются, поручать и только их постоянно ругать там, или их и поощрить надо к тому, чтобы они как-то могли это дело лучше сделать. А потом они в таком возрасте, как вы думаете, все будут делать качественно? Да нет, там и много недостатков будет. Но все равно они же делают эту работу. Поэтому и опять в них нужно как-то и возбуждать вот это желание, чтобы они это делали, с жертвой. Конечно, братья и сестры, я думаю, сестер здесь больше это касается. Если жена служителя будет видеть в этом действительно необходимость. И будет как-то, ну, с радостью благословлять мужа и отпускать. И видит, что по-другому нельзя, и детей как-то нужно вовлекать в этот труд, который они сами делают. То она найдет те слова, как объяснить сыну. То есть она не скажет ему, вот у тебя досталась, ну, такая жизнь худая, и вот папа наш, он всегда нас оставляет, а мы вынуждены, как рабы, влачить эту повозку, которая, мол, ну, и всем не подсильно, нам тем более не подсильно. И таким образом, что будет возбуждаться в ребенке? Ропот, недовольство, и приедет отец, и он его не воспринимает даже так, как это надо, да? А если она как-то его ободрит, и вместе с ним, ну, и другой раз может и помолиться надо, когда изнемогает, когда устает. Ну, для этого сама жена служителя или мать семейства, она как раз должна видеть эту нужду, она должна видеть, ну, проблему эту в церкви, в общем. И тогда она сможет и правильно подсказать ребенку своему, чтобы он все-таки, ну, правильно это воспринял, чтобы действительно это не лицемерие у него вызвало. Опасность воспитать в детях лицемерие, особенно в семьях служителей, больше, чем в других семьях. Опасность есть это. Но все-таки можно и с другой стороны, если мы увидим правильно духовно, ну вот эту заботу нашу, и их правильно будем направлять, то можно и эту, ну, воспитывать и другое в них, в детях. Вот я думаю, в этом случае примером для нас, ну, может, мы уже много слышали об этом, но все-таки примером для нас является Анна, мать Самуила. Она, когда пришла в Силом, в Дом Божий, имела свою проблему. У нее были, ну, большие трудности. Много горя она испытала от соперницы своей. Она ее много огорчала. Но, видимо, когда она пришла в Дом Божий, то она увидела и там проблемы. Она увидела этих сыновей Илии. Это были люди негодные, которые отвращали народ от жертвоприношения. И вот интересная молитва у нее. Там прямо так не сказано, это я выводы такие делаю, что она это увидела. Но когда она молится, вот здесь открывается, что на самом деле у нее взгляд был такой. Она говорит: «Господи, если ты усмотришь мои проблемы», ну, у нее не было детей, из-за этого она много горя пережила, «и если ты мне дашь дитя мужского пола, то я отдам его тебе на служение, чтобы в доме Господнем не было вот этого запустения, потому что там не было человека Божьего. Я его тебе отдам». И на самом деле Бог ей, смотрите, Бог усмотрит и наши нужды, Бог усмотрит наши проблемы, горе, которое мы переживаем, Он это усмотрит. Конечно, если мы видим в первую очередь не наше, ну, как бы нашу болячку, да, или то, что вот нам больно, а если мы смотрим немножко дальше, как сегодня брат много говорил, он говорит, нам надо смотреть больше на воздаяние, ну, как бы дальше вперед, за кулису, то, что сегодня не видно. И когда мы смотрим туда, тогда Господь усматривает и наши даже нужды, наши проблемы. Он дал Анне сына, она его отдала Господу, а он ей что? А он ей еще сыновей дал. То есть Бог усмотрит и наши проблемы, только если мы будем видеть Господне. И поэтому, ну, я вернусь к этому вопросу. Конечно, можно повод к лицемерию дать, если мы опять сами духовно, может быть, не видим, ну, а только как бы хотим, ну, может быть, для себя такое правило вывести, когда что сказать, то можно, конечно, и послужить в этом, ну, соблазном для детей. И еще один вопрос. Здесь просьба осветить вопрос о почитании родителей и как привить его детям. Ну, вопрос почитания, как его привить детям. Ну, вообще проблема почитания родителей или почитания старшего поколения, особенно в наше время, я думаю, мы видим, что очень острая проблема. Вообще мир сегодня, он работает на разрушение авторитета. Авторитеты не признаются. Оно не только, ну, как в государстве, вообще, вот в нашем строе это в прошлом еще было, братство, равенство, дружба, братство, равенство, вот такие лозунги, ну, как бы, или такое, что муж равен жене, жена равна мужу, там, между полами равенство какое-то провозглашают. Вообще, как будто мир стремится к тому, чтобы все-таки все уравнять. Эта идея, конечно, она взяла начало свое не в этом мире и не в последнее время. А это было зарождено еще там, на небе, когда враг душ человеческих помыслил в сердце своем: «Буду подобен Всевышнему, сяду на краю севера». Ну, таким образом он хотел вроде бы установить равенство. Оно получается, ну, почитание нужно там, где есть авторитет, где есть, ну, какая-то иерархия, если так сказать. Ну, может, иерархия – слово непонятное для нас. Но где есть какая-то, какой-то один выше над другим. Там и почитание, правильно? А где нету, где равны, там и почитать это не надо никого. А Писание, оно все-таки открывает нам, что у Бога есть подчиненность. В послании к Коринфянам мы прочитаем одно место, оно как раз говорит тоже об этом. 11 глава, с 3 стиха. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Вообще, Христос и Бог – это равные личности, равносущные. И возникает вопрос, а почему Богу, вернее, Христу глава Бог, да? Но именно, конечно, если взять его по сути своей, он тоже Бог. Но он же пришел во плоти. Он пришел во плоти человеческой. Он воплотился, то есть он встал на ступеньку божества или творения. Он встал на ступеньку творения. И теперь по отношению к Богу он говорит: «Я признаю это, власть эту над собой». Он подчинился закону и по виду стал как человек. Был послушен до смерти, и смерти крестной, мы читаем. То есть Иисус Христос, он признает вот эту, ну, как бы подчиненность какую-то, порядок какой-то. На самом деле порядок есть, и, ну, богов не может быть несколько, Бог может быть только один. И вот здесь, конечно, Бог един, а Христос, он как подчинился Богу. И на земле тоже теперь, ну, Павел здесь пишет, что и в семье тоже должен быть какой-то порядок. Ну, я думаю, мы-то понимаем, что здесь не идет речь о том, что муж – это первый сорт, жена – там второй сорт. А просто порядок Бог такой установил. Муж является главой, а жена является помощницей. Ну, и над мужем есть глава. И вот, если мы говорим о воспитании, ну, как воспитать почитание, то я думаю, братья и сестры, здесь, конечно, мы пришли в этот мир грешниками. Грех сам, он побуждает нас к тому, чтобы нам вот, ну, не почитать, а наоборот быть какими-то независимыми, быть самостоятельными, ну, самим с собой, самому разобраться во всем. Это в природе нашей заложено. Когда мы приходим в этот мир, это в нас заложено. Но теперь, став детьми Божьими, мы признаем какой-то Божий порядок, да? В нашем раскаянии перед Богом мы сразу признаем Бога Творцом, а себя творением, и еще, ну, не просто творением, а даже не справившимся, ну, с управлением даже своей жизни, да? Ну, как блудный сын. Возвращаемся к Отцу. И вот теперь, чтобы почитание в детях воспитывать, братья и сестры, по-другому мы не сможем его воспитать, если мы сами не займем нашего правильного положения как по отношению к Богу. То есть мы почитаем Бога как Бога. Если Он есть Господь, если Он Отец, если Он Творец наш, в книге пророка Малахии написано, то где? Почтение ко мне. То есть почтение к Богу. И вот как бы личным примером, или, ну, надо сеять в них семена почтительности. То есть мы почитаем Бога, жены почитают мужей, в церкви почитаются служители. Или есть почтение друг к другу. Один почитайте другого, как мы читаем, высшим себя. И вот когда есть почтительность такая, вот эти как бы семена почтительности, они будут зараниваться или, ну, сеяться в сердцах детей наших. Личный пример. И, конечно, забота о том, ну, личный пример – это, ну, можно так сказать, посев, а потом и забота о том, чтобы это, ну, как культивировать надо. Или, ну, эти всходы нужно обрабатывать в сердцах детей. Если мы видим, что в детях есть непочтительность, то и нужно, конечно, что-то и сказать. А не так только, ну, только сеять, только самим почитать. А если там вырастает что-то другое, ведь у них природа-то все равно греховная, там же сорняки. у нас же в огороде мы никто сорняки не сеем, да? Они растут сами по себе. Точно так же и природа наша греховна. Она с нами, и дети наши не рождаются в этой природе. Поэтому мы сеем в них семена почтительности своим почтением, да? То есть сами исполняем Слово Божье, а потом надо еще и сорняки вырывать. Если там вырастает что-то другое в сердцах детей наших, здесь надо, конечно, ну, сколько Бог нам мудрости даст, все-таки воспитывать в них почтительность. Но это по вопросам. У нас время, конечно, уже идет к концу. Я хотел немного и продолжить тему. Может быть, еще вопросы? Я не знаю как. Время вопросам еще оставить сегодня или нет уже? Или вы согласны слушать, да? Уже до конца. Но я вчера мысль свою немножко не закончил. Вот именно о воспитании детей. Я думаю, братья и сестры, что, ну, в основном, конечно, здесь сестры собраны, что в воспитании детей можно много говорить о тех, ну, правилах, каким надо придерживаться. Можно говорить и о том, как надо их дисциплинировать, чем их можно дисциплинировать. Можно говорить о том, когда их надо начинать дисциплинировать. Ну и все равно, я думаю, это вопросы, которые мы уже все равно в основном знаем. Ну, коротко можно, конечно, повторить. Дисциплинировать ребенка надо начинать с какого времени? А? С момента его дисциплинировать. Нет, с момента зачатия вы не сможете его дисциплинировать. Это мы можем себя дисциплинировать. И я имею в виду дисциплину, то есть наказывать или дисциплинировать, когда мы его должны начинать. Оно, знаете, может трудно назвать возраст, но чем раньше, тем лучше. Потому что чем раньше мы начинаем его дисциплинировать, тем легче из него выкорчевать то, что, ну, в нем заседает. И поэтому, конечно, взять ремень в руки и наказывать месячного ребенка, это ни в какие рамки, конечно, не входит. Я думаю, мы это понимаем. В вопросе дисциплинирования. Ну или в вопросе дисциплинирования здесь, конечно, существуют разные методы. Ну, во-первых, Писание нам говорит, чтобы мы розги не жалели для сына своего. Кто жалеет, тот не любит, да, своего сына. Так мы читаем. Ну, а вообще есть еще и другие методы дисциплинирования, да? Розга, ну и можно и наказание другое какое-нибудь применять, не только розгу. Ну и потом, я думаю, братья и сестры, что больше влияет на детей не столько розга или дисциплинирование, сколько когда мы все-таки их влечем, ну, как бы любовью, или влечем их личным примером, влечем их поощрением. Конечно, ну, в наших детях ведь не только есть плохое. Даже вот само то, что детей мы имеем, написано, что дети – это дар Божий, награда от Него. И вот как мы теперь относимся? Видим ли мы вообще ценное что-то в наших детях? Или мы только видим, вот там плохо, там плохо, там плохо, там плохо? Уже как бы в нашем сердце оно уже здесь начинает. Мы можем его дисциплинировать, но мы должны его дисциплинировать, но все-таки учитывая, что в нем не только это зло есть. И вообще вот еще одно, конечно, такое. Мы с братьями сейчас немного стояли тут на перерыве. Братья говорят, надо обязательно сказать о том, что ни в коем случае дисциплинировать нельзя, когда в сердце зло у родителей по отношению к детям. Вот надо как-то уже в таком состоянии, чтобы все-таки ребенок понимал, что это, ну, не отыгрывается кто-то на нем, а чтобы он понимал, что мера наказания – это для его воспитания, для его блага же это надо. Конечно, и здесь в гневе или в этой вспышке лучше всего в этот момент и не наказывать ребенка. Конечно, я думаю, что вопросом наказания в основном занимаются отцы. А если их нету, тогда, конечно, матери. И здесь бывает так, что мать, она все складывает, ну, все наказания до приезда отца. Ну, аванс он там какой-то получит, но в основном расчет будет окончательный тогда, когда отец приедет. Ну, я скажу, что в некоторых моментах это и справедливо. Ну, и в некоторых моментах так и можно бы. Но опять здесь в чем может быть опасность? Вы можете воспитать в детях отношение к отцу как к милиционеру, который приедет, все расчеты эти привел в порядок, и ребенок, он по-другому воспринимать отца не будет, как только в страхе, вот сейчас приедет отец и... Ну вот представьте себе, если бы мы так Господа ждали, да? Вот я думаю, в вопросе дисциплинирования нам это тоже нужно учесть. Христос наказывает нас, да? Бог нас наказывает за наши провины. Но чаще, наверное, милует. Объясняет. Чаще всего Он преподносит нам урок, чтобы мы поняли. Поэтому, конечно, мы должны смотреть на конечный результат. Если ребенок понимает без разги, зачем прибегать к такой мере, да? Если он не понимает розгу, то, ну, опять тогда надо усилить вопль к Богу. Дело в том, что и в нашем духе бывает что-то, но я уже не знаю, на родительских собраниях-то я говорю немного об этом, что очень часто ребенок наш не понимает розгу, потому что противление в нем, которое заложено, оно, во-первых, Богом допускается для воспитания или удаление лично нашего противления. Я в своей жизни замечал, дети ведут себя шумно. Но я их успокаиваю один раз, второй раз, третий раз, а потом остановился. Что я делаю? Я обнаруживаю, что, оказывается, у меня с самого утра такой возбужденный дух, неспокойный. И просто я, ну, как-то не владею сам собой. И теперь через детей, оказывается, Бог меня, во-первых, останавливал. Меня, во-первых, приводил в порядок. Когда я так остановился, немного привел в порядок самого себя, я смотрю, мои дети успокоились. Их другой раз мы даже, ну, может, трудно можем определить причину, по какой причине наш ребенок, ну, нуждается в наказании. Ну, я не хочу сказать, что это всегда так, но очень часто мы сами являемся, может быть, этой причиной, что, ну, сами, может быть, посеяли одно, другое, третье в ребенке. Когда оно выросло, нас оно теперь раздражает. Ну, а фактически, может быть, раньше что-то можно было предотвратить или как-то. Еще один пример. На родительских я тоже говорил об этом уже. Никто, наверное, не сеет в своих детях, ну, или не желает, чтобы из наших детей выросли убийцы или там, ну, преступники или еще что-то, да? Ну, мы, наверное, даже и боимся мысли такой. А иногда в жизни все-таки так бывает. И знаете, что бывает самым сложным? Самым сложным для Бога бывает вот как бы убедить нас в том, что дети, ну, или трудности, или проблемы в наших детях, которые вырастают, что это в наших детях эти проблемы. Ну, мы как-то, может быть, снимаем с себя вину и откладываем эту вину или на общество, в котором вырос наш ребенок, или на друзей, или, может быть, ну, например, мать снимает с себя вину и перекладывает ее на мужа, это его черты характера, ну, выросли в ребенке. Как-то проводили мы родительскую беседу тоже, ну, и я говорил о том, что все-таки дети воспринимают натуру родителей. Ну, и одна сестра говорит, правильно, дочери воспринимают матерей, а сыновья воспринимают отцов. Вы знаете, почему она так сказала? Она считала, она сколько знала своего сына, и как она их понимала, сына и дочь, у них дочь и сын. Она так думала или так видела, что дочь более благополучная, а сын менее благополучный. Вот сын вобрал всю натуру отца, а дочь вобрал всю натуру ее. И вот она-то хорошая, и сын, и дочь хорошая, а муж плохой. Вот и сын плохой. Ну и правильно, и теперь что теперь изменить? Или как поправить можно в семье дело? Ну, надо воспитать отца. А я думаю, что здесь в первую очередь мать, да? Она еще себя достаточно просто не видит. Я думаю, мы как раз должны здесь, ну, не то чтобы выводы такие скоропостижные делать, но если что-то, проблема какая-то возникает в детях наших, ну и мы должны его дисциплинировать, ребенка, в первую очередь нужно проверить самих себя, войти в себя. Может быть, с нашей стороны не все было предпринято. Может быть, мы где-то ограду не поставили. Может быть, мы не оградили его от влияния улицы или от влияния мира. И это может быть. А может быть, и сами даже что-то посеяли в нем. Я еще один пример вспоминаю. Одна мать, она уходила из дома. У нее были маленькие дети. И вот те, которые постарше, значит, они должны были с маленьким оставаться. Ну и она уходила, когда надолго, она брала ведра с собой, колодец был рядом, там воду надо было носить. Она брала ведра, выносила их на веранду, а сама потом уходила в магазин и долго там оставалась. И вот однажды дочь ее просится в магазин с ней, ну, постарше которая. Она говорит, с маленькими кто останется? Мама, мы возьмем ведра, вынесем их в веранду, они будут думать, что мы за водой, а мы пойдем в магазин. Вот смотрите, что сеет мать вот этим поступком в детях? Ну, она сеет святую ложь. Ну, в смысле, что, оказывается, есть ложь, которую можно оправдать. Или есть неправда, которую можно, ну, выдать за благородную, да? И я думаю, мы очень часто так, сами того не подозревая, мы не видим это. Поэтому, когда возникает проблема когда-то в детях наших, сестры дорогие, братья, нам нужно в первую очередь проверить самих себя. Надо его дисциплинировать, его надо останавливать, его надо звать на путь. Может быть, не всегда, ну, строго, но звать его на путь, ну, верный, чтобы он тоже полюбил Господа. Но и в то же время проверить самих себя, где мы, может быть, что-то со своей стороны упустили. И когда мы это будем учитывать, я думаю, тогда вот это будет как бы вторая рука. Но я так понимаю, мы молимся и сильно переживаем за детей. Чтобы как кто-то из родителей не молился, не переживал за детей своих, таких уверенно скажу, что нет. Мы молимся об этом. Но как бы к Богу надо поднимать две руки. Одна рука молитвы, а вторая рука действительно, ну, переживание или правильный взгляд на ту нужду или проблему, которая есть в наших детях. А она открывается нам Богом вот через эти проблемы, которые Бог допускает в нашей жизни. Наше время, оно уже и вышло. И я думал, еще мы хоть коротко, но помолимся. Я знаю, что о всем все равно не скажешь и в этой беседе. И знаю, что проблемы у нас в воспитании детей будут оставаться. Но и знаю, что Бог не возлагает на нас больше, чем мы можем нести. Еще есть у нас утешение большое, что прежде нашего желания Бог желает, чтобы наши дети были спасены. Поэтому мы со своей стороны имеем этот источник утешения. И если уже сильно трудно, никто не может нам помочь, никто не может нам правильного совета дать, как нам быть в воспитании для детей, в дисциплинировании. Может быть, ничего не помогает уже, никакие меры воздействия. То я думаю, как раз к этому источнику мы и можем прибегать. Мы и сегодня к нему прибегаем, и постоянно можем прибегать, и Бог нам выйдет навстречу. Когда никто не может помочь, тогда помогает Бог. Аминь. Помолимся еще. Известна не церковь живая, где сердцу отрадно так мы, Христову любовь воспевая, не жажду его я хвалить. О, друг, иди в церковь живую, храм Божий ты в ней найдешь, на грудь Иисуса святую поверни себе обретешь. Известна нам церковь живая, которой так сердце влечет, там к небу молитва святая горячим потоком течет. О, друг, иди в церковь живую, храм Божий ты в ней найдешь, на грудь Иисуса святую поверни себе обретешь. О, странник, ты знаешь, что вера по церкви тогда есть всегда, и кто там не чувствует силы, забыть. святым себя никогда. О, други, не церковь живою, храм Божий ты не найдешь. На грудь Иисуса святую повергни себе обретешь. Ведь церковь из неба предмет не милости Божьей. Святую